Пользуюсь случаем, хочу попросить прощения перед теми, кто меня слушает. Абсолютно перед всеми. Был понедельник, я как всегда на чердаке листал книжку по теме. Забыл автора произведения. Подобная мысль меня не посещала доселе. Но это правда, я только о себе читаю все время. Могу еще познакомить со своим окружением. Нету песни, чтобы люди все вместе дружно пели. А я веду диалог со взрослым парнем. Он смог себя поставить так, что мы с ним на равных. Он знает, что у мамы с папой что-то странное. Все нормально, но в этой ситуации он главный. Палево крайне нереальное. И нифига такой варик неправильный. Он сам все понимает. Да и мы от него ничего не скрывали. Никогда не старались держать от него это в тайне. Да не, отдай его мне на субботу, воскресенье. Мы как на войне. Я вспоминаю, как отец мой относился ко мне. Но его не было в моей жизни вообще. Оу, щит. Понять бы порядок вещей. Что делать дальше и что для меня важнее. Жизнь игра на прохождение. Каждый уровень сложнее. Скачать бы приложение посвежей. Леха, здорово, как сам? Все нормально. Уверен, ты какой-то уставший. Все нормально. Братан, да на тебе лица нет. Да не, нормально. Точно? Все нормально. Все нормально. А Сэма часто видишь? Да, все нормально. Почему не за рулем? Да все нормально. Ты где руку-то сломал? Забейте, нормально. Соболезную за бабулю. Спасибо, нормально.